Сонет 39. О, как тебе хвалу я воспою, когда с тобой одно мы существо! Нельзя же славить красоту свою, нельзя хвалить себя же самого. Затем-то мы и существуем врозь, чтобы ценил я прелесть красоты, и чтоб тебе услышать довелось хвалу, которой стоишь только ты. Разлука тяжела нам, как недуг, но временами одинокий путь счастливейшим мечтам дает досуг и позволяет время обмануть. Разлука делит сердце пополам, чтоб славить друга легче было нам.